Они дали Нине поспать не два, а целых 3 часа. Хотя, сказать по правде, Чернову и самому уже хотелось прикорнуть где-нибудь в тенечке. Он держался мужественно и стойко. Не имея никакого опыта общения с малыми детьми, справлялся он неплохо. Этот конкретный ребенок его даже не раздражал. Удивительное дело. А Яков уехал сразу же, как только Нина ушла в дом. Сказал на прощанье шепотом, чтобы не слышал Тёмыч. Надо бы за ними присмотреть. Чернов уже хотел было буркнуть, что не нанимался в няньки, но неожиданно для себя кивнул. Он присмотрит. Ему бы только отоспаться перед вахтой. К себе домой он вернулся уже ближе к вечеру. Не стал ни есть, ни пить, сразу же завалился спать. И проспал, кажется, до самой ночи. Проспал бы, может, и до утра, если бы не песня. Не то молитва, не то колыбельная на непонятном языке. Или просто он с просонья не может разобрать слов. Чтобы разобрать, нужно выйти из дома, подойти поближе к воде, войти в воду. Босым ногам немного холодно и немного щекотно, но нет смысла обращать внимание на такие мелочи, когда воздух дрожит, вибрирует от этой не то колыбельной, не то песни, в которой теперь даже слова можно разобрать. Хотя бы одно слово. «Вадим, Вадим, Вадим». Теперь это не песня, а зов, раз невидимые пивуньи знают его по имени, раз зовут к себе в хоровод. Одно. Желтый песок и мелкая галька уходит из-под ног, проваливается куда-то в преисподнюю. И чтобы продолжать слышать, чтобы приблизиться к невидимому хороводу, нужно уже не идти, а плыть. Он и плывет. Он хорошо плавает, ведь почти все его детство прошло у воды. Плыть легче, чем идти. Нужно только держаться лунной дорожки, которую словно специально для него выложили на темной неподвижной глади. И на прикосновение чьих-то ледяных рук не нужно обращать внимания. Он не должен отвлекаться. Он должен слушать зов. Вода, сначала гладкая, как зеркало, теперь идет рябью. Мелкие волны складываются в концентрические круги, и Чернов понимает, что это хоровод, подводный хоровод, а он в центре. Он тут самый главный. Как на Ватькины именины испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой ширины. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Он и выбрал вот эту, большеглазую, улыбчивую, с тугой косой. Она чем-то похожа на Нину, и она ему улыбается. Как же призывно, как же страстно она ему улыбается. Руки тянет белые-белые, белее лунной дорожки. Приближается медленно, по спирали. И спираль эта закручивается все туже и туже, а ему не терпится. Так хочется, чтобы она не мучила, чтобы обвела, наконец, шею своими ледяными руками, чтобы поцеловала, чтобы забрала и тепло его, и душу. За такие ласки ничего не жалко, и кровь в жилах то ли стынет, то ли вскипает. Ему не понять, да и не хочется понимать. Ему другого хочется, совсем другого. Она подплыла, положила ледяные руки на плечи, заглянула в самую душу своими черными бездонными глазами и улыбнулась. Зубы острые, как колья. Уже не улыбка, но оскал. И не страсть это, а голод. Такой голод, с которым не совладать, который только и остается, что утолить любой ценой. Про голод Ему кто-то уже говорил. Вспомнить бы. Но не сейчас. Сейчас у него одна задача — вырваться из этих объятий, уклониться от смертельного поцелуя. Это ж надо было так ошибиться в женщине! И Мурак разом спал. Видно, забвение, дарованное навками, не длится долго. Видно, ужас вкуснее, чем вожделение. Неважно. Сейчас главное — разжать тонкие, извивающиеся, как пиявки, пальцы, упереться коленом в обтянутую полупрозрачной сорочкой грудь, оттолкнуться от нее, как отталкиваются от бортика в бассейне, почувствовать, как проваливаются пятки во что-то мягкое, гнилое, как обнажаются, трещат пожелтевшие ребра, а потом снова затягиваются белесой, неживой плотью. Мерзость. Очень опасная и очень сильная мерзость. И не одна. С одной бы Чернов как-нибудь справился, отбился бы с грехом пополам. Но хороводы в одиночку не водят. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Вот его и выбрали. Вот он и есть этот каравай. А девицы кругом одна другой голоднее и страшнее. И не отбиться от них. Как ни крутись, как ни старайся, а все равно утянут на дно. Там и попируют. Он ведь каравай. Но Чернов бился до последнего. Даже страх куда-то пропал, оставляя место одной только холодной ярости. Да чего же обидно умереть вот такой нереальной, бессмысленной смертью? Может быть, именно ярость и позволяла ему держаться на плаву, а когда невидимые руки тянули его на дно, отбиваться от мертвецких объятий и рваться на поверхность. Только силы все равно кончались. Дело осталось за малым. Еще пару таких нырков, и ему хана. «Прочь!» — голос был громкий и требовательный. Вот только Чернов, обессилевший и одуревший от кислородного голодания, так и не мог понять, слышит он его на самом деле или это уже все агония. И женщина эта, бледнолицая, черноглазая, с распущенными волосами, она на самом деле есть или мерещится? Потому что если на самом деле, то ему конец. Потому что от нее ему не отбиться. И от ласк ее не уклониться. Не осталось сил. Она разомкнула хоровод, вплыла в круг, подплыла к Чернову. Мертвое лицо, мертвые глаза, губы белые, плотно сомкнутые. Наверное, это даже хорошо, что сомкнутые. Не так страшно будет умирать. Но глаза лучше закрыть. Насмотрелся. Чернов и закрыл. Он боролся, как лев. Он сделал все, что было в его силах. Кто ж виноват, что он оказался таким доверчивым лопухом? Следовало придумать какую-нибудь антирусалочью сигнализацию. А теперь уже что? А теперь ледяные пальцы у него на плечах ощупывают, оглаживают, скользят по шее, и ладони прижимаются к щекам, словно бы он маленький, словно бы его вот так за щеки зафиксировали и внимательно разглядывают. «Дай-ка я на тебя посмотрю, Вадька. Какой большой ты уже вырос! Большой, но глупый». А потом целуют холодными губами. Но не в губы, а в лоб. Опять, как маленького. «Он мой». И снова не понять, есть этот голос на самом деле или звучит только у него в голове. Глаза, что ли, открыть? Взглянуть, наконец, на свою смерть? У смерти глаза сначала черные, как два антрацитовых камня. Но с каждым мгновением камни эти становятся все прозрачнее, все светлее. И вот они уже цвета чайной заварки. И чаинки в них плавают, тоже водят хороводы. Когда-то Вадька любил смотреть, как кружится в чашке чаинки. Вот и сейчас смотрит. уже не страшно. Скорее, любопытно. Лицо бледное, неживое, а глаза яркие, светло-карие. И смотрят ласково. Прикосновения тоже ласковые, осторожные, только очень холодные. Но ему уже плевать на холод. Смотреть бы и смотреть в эти глаза цвета чая. Он бы и смотрел, если бы она его не оттолкнула. Зло и одновременно решительно. «Уходи, нельзя тебе здесь», — сказала и сама ушла под воду. Не нырнула по рыбье, а словно бы в этой самой воде растворилась. Но в последний момент Чернов успел заметить, как меняются, наполняются смертельной чернотой ее глаза. «Уходи!» Поплыл над темной водой не то шепот, не то стон, а потом наступила мертвая тишина. Ни звука, ни всплеска в этой тишине, как в космосе. Сил хватило лишь на то, чтобы доплыть до берега, выползти на мокрый песок, зажмуриться. Слишком яркая нынче луна, слишком колючие звезды. А русалки такие странные, такие непредсказуемые, по крайней мере, одна, с глазами цвета чайной заварки. Сколько бы он так пролежал? Не исключено, что до самого утра, если бы тишину не нарушил ружейный выстрел.